Выпустите! Моя жена на меня злится! Упертые датчане по-прежнему считают программу успешной и обещают сделать ее доступной всему миру в любой момент. Эти баррикады построили не только для того, чтобы не пустить никого в Форт Коллинс, а скорее для того, чтобы никого не выпустить оттуда, поскольку неизвестно, чью интернет-историю они прочитали. Трансляция хода выборов. Мягко говоря, неожиданно. Похоже, Америка проголосовала за смену курса. Да, мир пока в легком шоке. Слушайте, а это не розыгрыш, да? Что вы наделали? Безумцы! А у нас, кажется, сейчас прозвучит речь нового избранного президента. Да, пожалуйста. А люди сделали свой выбор. Джей Джей Абрамс вернул нам «Звездные войны», а я верну Америке былое величие. Все же должно было быть не так. А я очень старался, да. Все мои усилия окупились. Ну и теперь мы начинаем трахать всех до смерти.